Глава 5. «За все хорошее!» — провозгласил Андрей. Чокнулись, закусили. От коньяка щеки девушек зарозовели. Даша целиком сгрызла копченую индюшачью ногу, положила кость, закатив глаза, погладила себя по животику. «Хорошо жить, зная истину!» — глубокомысленно изрекла она. Ирка захихикала. Потом мысли ее переключились на другое. «Андрей, сколько вам лет?» «Мне хватает», — усмехнулся Ласковин. «А тебе?» 20. «Врет», — предупредила Даша. «Пошли, Ирка, покурим». «Вошь», — произнес Ласковин, когда девушки вышли. «Ты до армии что делал?» «Дурака валял. А точнее». «Делал вид, что в универе учусь. Ты ж знаешь». «А почему тебя выгнали?» Вош улегся на полку, вытянулся, заложил руки за голову. «Да меня еще раньше надо было выгнать», — сказал он. «Держали, потому что спортсмен». «Кто?» — удивился Андрей. У него были собственные ассоциации. «Мастер спорта по биатлону. Так что в армии меня, сам понимаешь». Ласковин не очень понимал, но кивнул. «Два срочный, год по контракту», — продолжал Вош. Когда комиссовали, думал, восстановлюсь. Солнце уже зашло. Серые столбы мелькали за окном. Серые столбы и серый снег. Ласковин убрал со стола, брызнул себе коньячку. — Мне тоже, — попросил Вош. — Расчувствовал ты меня. — Тебя? — Андрей улыбнулся. У него складывалось ощущение, что чувств у Воша, если и больше, чем у ландкрузера, то ненамного. Но налил напарнику полстаканчика. А ничего, конина. В ресторане Ласковин слегка подвигал челюстью, и паленый подсунуть не рискнули. Что-то девочек долго нет, заметил Ласковин. Болтают, отозвался Вош. Пусть. Андрей посмотрел на напарника, и тот подмигнул. Да, изменился Вош, подумал Ласковин. Вроде почеловечнее стал. Пойду все ж взгляну. Взгляни. Будут бить кричи. В коридоре пахло мышами. В соседнем купе монотонно скулил ребенок. Девушек не было. Дверь тамбура открываться почему-то не хотела. Кто-то с той стороны держал ручку. Ласковин вспомнил, что пистолет остался в купе, и напрягся. Спокойнее. Приказал он себе. Мелкие проблемы решаются без оружия, а крупным хочется верить взяться неоткуда. Андрей, решив быть деликатным, постучал. «Занято!» — заявили с той стороны и загыгыкали. «Не хулиганить!» — строго крикнул Ласковин. «Я начальник поезда!» Дверь приоткрылась, и в щель сунулась розовая ряха. «Слышь, мужик, не наезжай! Дай дедушкам поговорить». «Сейчас ты у меня бабушкой станешь», — пообещал Ласковин и пнул ногой дверь. А дверь, в свою очередь, прищемила розовую ряху. Ряха завопила. Ласковин дернул дверь на себя, поймал развощекого дедушку за опущенный ремешок, сунул ему легончика, чтобы не очень трепыхался, и с самыми серьезными намерениями ворвался в тамбур. Но глазам предстала картина довольно мирная. Девушки дымили сигаретками с одной стороны, а двое приятелей прищемленного, краса и гордость инженерных войск, пыхтели беломором с другой. На вторжение они отреагировали в лягушачьем стиле, разявили рты. — Не забежают? — заботливо осведомился Ласковин. — Да нет пока, — весело ответила Даша. — Только домой не пускают. Ласковин поглядел на солдатиков. «Ах, простите, сержантов инженерных войск. Те еще не переварили происходящее». «А мы их предупредили», — злорадно сообщила Ира. «Бери больше, кидай дальше». Ласковин с издевательской усмешкой подмигнул труженикам котлованной войны. Сержанты обиделись. А тут еще позади оклемался прищемленный и с деревенским простодушием схватил Ласковина за горло. Андрей аккуратно отработал локтем назад и столь же аккуратно, двумя ударами, опустил дембелей на россыпи окурков. «Ух ты!» – пискнула Ира. «Детский сад, да и только!» «Девочки, домой!» – строго сказал он. После их ухода Ласковин сгреб молодцев в кучу, похлопал по тугим щечкам. Зла он на них не держал. Здоровые молодые организмы, сексуально неудовлетворенные. «Я добрый», — просветил он героя Стройбата. «Но друг у меня злой. Если увидит вас около наших девушек, яйца открутит. Медленно!» «Счастливого пути!» И покинул тамбур. «Ах, как это было красиво!» — фыркнула Даша, когда он вернулся в купе. «Они выживут?» — вож приоткрыл один глаз. «Кто?» «Андрей Александрович дрался!» — с восторженным придыханием сообщила Ира. «И всех победил!» — передразнивая интонацию, продолжила Даша. Ира показала ей язык. Вож вопросительно взглянул на Ласковина. «Мелочь. Дембеля домой едут», — успокоил Андрей. «Я им сказал, ты личный поставщик евнухов в гарем короля Судана. Они не хотят в Судан». Ира хихикнула. «Нормальные ребята», — отметила Даша. «Только глупые. Давайте в города поиграем, что ли?» Ира подсела к Ласковину, прижалась бедрышком. «Вы такой сильный, Андрей Александрович!» «Ага», — согласился Ласковин. 100 кило одним мизинцем. «Мариуполь. Дашенька, твой ход. Льеж». Ночью Ира попробовала забраться к Андрею под одеяло. Пришлось ее со всей деликатностью выставить. Хотя и говорят, что в подобных случаях нехорошо отказывать женщине. Но этой сопливке, да женщины, еще расти и расти, полагал Андрей. А вот смог бы он так же хладнокровно отправить ее подругу? Это вопрос. В Питер прибыли с опозданием, на 2 часа. Шел мокрый снег. «Куда теперь?» – спросил Ласковин. Они вчетвером стояли на вокзальной площади. «Домой?» Обе девушки дружно замотали головами. «К Альбине!» – распорядился вож. Ласковин очень сомневался, что Ростоцкой придутся по вкусу новые постояльцы, особенно учитывая интимный характер взаимоотношений девочек и Воша. Но придержал язык. Ему-то какое дело? Вош и девушки уехали. А Ласковин остался. В сумке у Ласковина лежал общак апокалиптян, куча бумаг, в которых он совершенно ничего не понимал, и винт с информацией, за которую могли спокойно пришить. Или наградить медалью. «Вадим», — подумал Ласковин, — «вот кто мне нужен».